Интересная статья на Народном славянском радио. Усеченные пословицы. Говорят, что по пословицам и поговоркам можно судить о народе. В небольших изречениях скрыта мудрость, которую люди наживали веками. Яблоко от яблони недалеко падает. Как коротко и просто сказано, и в то же время метко и образно. Нужно многое рассказать, чтобы объяснить, о чем идет речь в данном случае. Получается, что в одной фразе уместились и истина, и жизненный опыт. А как интересна речь человека, который умеет пользоваться поговорками, в отличие от привычно используемых иностранных слов и жаргонизмов. Часть пословиц уже переиначена на современный лад. Кто рано встает, далеко от работы живет. Некоторые поговорки используются в разговорах в сокращенном виде «рыбак рыбака». И можно не продолжать, все и так понятно. Но во всех этих случаях надо знать начальный, так сказать, исконный вариант поговорки или пословицы, чтобы понять, в чем заключается юмор или просто о чем идет речь. Но оказывается, некоторые знакомые нам с детства изречения на самом деле усечены. Часть пословиц не теряет от этого смысл. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай, да свой затевай. Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой. Губа не дура, язык не лопатка, знает, что горько, что сладко. Хлеб на стол и стол при стол, а хлеба ни куска, и стол доска. В большинстве своем пословица обретает совсем другой смысл, когда мы ее слышим в полном варианте. Бедность не порок, а вдвое хуже. Два сапога пара, да оба на одну ногу, вариант да оба левые. Дело мастера боится, а иной мастер дело. Забитого двух небитых дают, да не больно-то берут. За двумя зайцами погонишься, ни одного кабана не поймаешь. Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Молодые бронятся, тешатся, а старики бронятся, бесятся. На обиженных воду возят, а на обидевших огонь. Новая метла по-новому метет, а как сломается, под лавкой валяется. От работы кони дохнут, а люди крепнут. Повторение – мать ученья и прибежище для лентяев. Пьяному море по колено, а лужа – по уши. Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит. Сказка ложь, давний намек, кто познает, тем урок. Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает. С пчелой поладишь, метку достанешь, с мухой, жуком, свяжешься, в навозе окажешься. Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет. Тише едешь, дальше будешь. От того места, куда едешь. У страха глаза велики, да ничего не видят. Ума палата, да ключ потерян. Чудеса в решете, дыр много, а выскочить некуда. Шито-крыто, а узелок-то тут. Язык мой, враг мой, прежде ума глаголит. Как пишет Галина Замыслова в статье «Пословицы и их забытые окончания», смысл усеченных поговорок порой не только потерян, но и вовсе непонятен. А русский народ зря слов не бросал. Нужно только найти и вернуть эти утраченные зерна мудрости и понять всю прелесть и остроту народной мысли. К чему бы это сказано? Везет как утопленнику. Но если восстановить весь текст, то все станет на свои места. Везет, как субботнему утопленнику. Баню топить не надо. Так что везение только на стороне утонувших в субботу. Баню им топить не придется, экономия в хозяйстве. Курочка по зернышку клюет. То есть каждое дело помалу делается. Но верните окончание, и все предстанет в ином свете. Курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете. Такими остроумными фразами даже в кругу друзей или знакомых блеснуть можно. Достаточно узнать, как звучат наши русские поговорки и пословицы на самом деле. Недаром в народе говорят: «Все новое – это хорошо забытое старое». Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.